сунул ноги в комнатные туфли, сильно растер виски ладонями и, несмотря на позднее время, позвонил Гнетову. Виктор сразу же снял трубку. «Точно не в Москву они уехали?» — спросил Август Яныч. «Я проверял, товарищ полковник. В Никольском отдыхают». Штуб переставил телефон на тахту, лег, закурил и сказал, а потом... «Ведь уедет! Непременно уедет!» Гнетов молчал. «Приговор Полию вынесли?» — погодя спросил штуб. «Завтра». «Ну ладно, завтра так завтра. А Сергей что делает? Не спит?» «Соловьев на Унче слушает», — усмехнулся Гнетов. «Еще не возвращался». «Ну ладно, спи». В передней что-то загрохотало, штуб прислушался. Это мальчики под руководством Зоси стаскивали с антресолей кровать для Алексея, и кошка шипела. Псы, видимо, в общем шуме, предприняли на нее атаку. Штуб открыл шкаф, достал белье, одеяло, постелил себе с присущей ему педантичностью и аккуратностью, разделся, закурил. А когда пришла Зося, он читал. «Снова тучи надо мною собрались в тишине. Рок завистливой бедою угрожает снова мне. Сохраню ль к судьбе презренье, понесу ль навстречу ей непреклонности, терпенья гордой юности моей?» «Опять Пушкин?» — спросила Зося, заглянув в книгу. «Он. Почему ты всегда его читаешь?» «Потому что у него есть про то, что мне нужно, чтобы жить», — протирая очки, сказал штуб. «Понятно? Например?» «Пожалуйста». Он заложил дужки очков за уши, полистал томик и прочитал. «Ты сам свой высший суд. Всех строже оценить умеешь ты свой труд. Ты им доволен ли?» «Но дальше взыскательный художник», — сказала Зося. «Я-то помню. И вообще называется поэту. Причем здесь ты?» «При всем, дурачок», — сказал штуб. «В том-то и дело, что у Пушкина все про всех. А ты отвечаешь за все?» «Пытаюсь. Но не так-то оно просто». Вошел Алик в трусах с напряженным выражением лица. Мать и отец смотрели на него молча, ждали. «Я никогда вам этого не забуду», — сказал маленький штуб, изо всех сил стараясь говорить как можно не по-девчоночье. «Вам обоим и тебе, в частности, папа, и этот портвейн, и как вы незаметно...» Подбородок Алика дрогнул, но он не поддался чувствительности и заключил своей излюбленной темой. «А в тягость вам мы не будем. Немедленно по окончании семилетки начнем работать, и он, и я. Мы твердо убеждены, что так будет правильно». И плотно затворил за собой дверь. «Да, еще, — сказала Зося, — ты слышал про Богословского?» Штуб вопросительно взглянул на жену. «Он умер, потому что его обвинили во взятках». «Как это во взятках?» «Будто ему бочку спирту привезли за операцию, будто есть приказ иногородних без прописки в Унчанске в здешнюю больницу не класть, а Николай Евгеньевич будто за взятки оперировал иногородних и даже таких, которые были безнадежными, так что заведомо не мог помочь». Штуб все молчал. «Что ты на меня так смотришь?» — спросила Зося. «Потому что это гадость». «Конечно, гадость. Но об этом и рассказывают, как о гнусной сплетне». «Кто рассказывает?» «Все. У нас в библиотеке на выдаче об этом только и разговоров, будто когда Богословского вызвали к какому-то начальству, он едва пришел, у него было совсем худо с сердцем». «Странно, что ты ничего не знаешь». «Узнаю», — пообещал Август Яныч. «И в ближайшее же время узнал, хотя эта история непосредственно его учреждения не касалась, как выразился майор Бодростин,